Hyperloop. Дорога в будущее. Маск искал любые возможности, чтобы вывести Тесла из кризиса. Был найден еще один способ — расширение рынка. Автокомпания решила запустить линейку машин для мелкого бизнеса — беспилотные грузовики Tesla Semi. Их первой задачей стала доставка готовых аккумуляторов к автомобильному сборочному цеху Tesla. После чего было решено построить тоннель, который позволит наладить автоматизированную доставку комплектующих от цеха к цеху. Фабрика по изготовлению аккумуляторов Gigafactory 1 была расположена в штате Невада на расстоянии около 400 километров от сборочных цехов, находившихся в Калифорнии. Возить грузы с одного завода на другой – дело весьма затратное, поэтому Маск предложил построить между двумя фабриками линию, Hyperloop, тем более, что основанная Маском The Boring Company как раз специализировалась на строительстве тоннелей. Но пока компания не получила разрешения на такие работы, Илон предложил пустить между Невадой и Калифорнией беспилотные грузовики Tesla Semi. Их запас хода как раз позволял доставить батареи на сборочную линию и вернуться назад. Tesla уже запросила разрешение у властей обеих штатов на тестирование грузовиков в режиме автопилота. Но и от тоннелей компания не отказалась. Предполагалось, что небольшой тоннель тоже сможет частично решить проблему транспортировки грузов. Сборочный цех и фабрика, на которой делают автомобильные кресла, расположены на расстоянии около 2 километров друг от друга. Тоннель, прорытый под зданиями и напрямую соединяющий два цеха, тоже мог бы существенно ускорить сборку. По мнению Илона, такая оптимизация доставки комплектующих сможет существенно улучшить ситуацию, благодаря чему с конвейера ежегодно будут сходить до 600 седанов Model 3 и около сотни Model S и X. Концепция тоннеля в изобретательном воображении Маска переросла в идею создания пятого вида транспорта после поезда, самолета, автомобиля и корабля. В 2012 году Илон анонсировал еще один проект — высокоскоростной трубопроводный пассажирский транспорт Hyperloop. Задумка похожа на капсулы, в которых в больших офисах доставляют документы в другие отделы, только размером в человеческий рост. В одну такую капсулу должно было поместиться 28 человек. Идея создать Hyperloop, как говорит Маск, пришла к нему, когда он стоял в долгой пробке. Ему захотелось сократить время поездки между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско до 35 минут. По его словам, это нечто среднее между Конкордом, рельсотроном и столом для аэрохоккея. Конкорд. Британо-французский сверхзвуковой пассажирский самолет, СПС. Один из двух, вместе с Ту-144, типов сверхзвуковых самолетов, находившихся в коммерческой эксплуатации. Hyperloop был задуман как расположенный на опорах надземный трубопровод, внутри которого со скоростью от 480 до 1220 км в час, в зависимости от ландшафта, с интервалом в 30 секунд в одном направлении перемещаются одиночные транспортные капсулы длиной 25-30 метров. Сперва показалось, что идея совершенно фантастична. Так и есть. Но если у него получится... Футуристический Hyperloop заменит поезда и произведет революцию в сфере транспортных перевозок, как это сделал в свое время локомотив, автомобиль и самолет. Единственная проблема в том, что никто не знает, будет ли Hyperloop работать и сколько на самом деле будет стоить его строительство, хотя разработки уже активно ведутся. Маск говорит, что цена за проект — 6 миллиардов долларов, но многие относятся к этим цифрам скептично. Некоторые эксперты говорят, что на такие деньги не построить даже мост приличного размера. Более того, в Калифорнии, например, разрабатывается план строительства гораздо более медленной железнодорожной системы между двумя городами стоимостью в 60 миллиардов долларов. Именно этот факт побудил Маска представить Hyperloop. Калифорнийский план, как написал Маск в 57-страничном техническом документе, опубликованном на сайте SpaceX в августе 2013 года, был слишком дорогим для одного из самых медленных поездов в мире. Чтобы вы понимали, этот поезд сможет набирать скорость в 322 км в час. Hyperloop позволит преодолевать расстояние в 550 км менее чем за полчаса. Кроме того, билет на такую капсулу обещает стоить довольно дешево, потому что строительство Hyperloop-магистрали обойдется гораздо дешевле, чем железной дороги. 15 января 2015 года Илон объявил о своем намерении построить специальный трек для испытаний транспорта. В декабре 2017 года команда испытателей Virgin Hyperloop One во время тестов установила рекорд на полигоне Devloop близ Лас-Вегаса. Представители Virgin Hyperloop One отчитались о проделанной работе, отметив, что система кондиционирования воздуха, системы управления, вся силовая электроника и другие компоненты способны выдерживать подобные нагрузки и отлично работают. Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон стал председателем компании Hyperloop One. Ранее он присоединился к совету директоров Hyperloop One, после чего начал активно вкладывать средства в развитие компании, которая в конечном итоге получила приписку Virgin в названии. Брэнсон заявил, что впечатлен достижениями Virgin Hyperloop One и выразил уверенность, что компания сможет раскрыть свой потенциал, заняв ключевые рынки.